Предисловие читает Игорь Кириллов. Ни имени ребенка, мальчик, девочка, чья рука водила пером в этом дневнике тимуровцев, ни местности, ни времени, нам неизвестно ничего об этом документе, найденном журналистами АИФ в Российском государственном архиве социально-политической истории. Незамысловатые перечисления добрых дел, предваренное благодарственным письмом, по-видимому, семьи погибшего солдата, вот что попало к нам в руки. А современному школьнику, сверстнику этих ребят из 5 Б школы номер 52 неизвестного нам города, пожалуй, и невдомек даже будет, кто такие эти тимуровцы в принципе. А ведь после выхода книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» не было в стране города или села, где не начинали бы свою стихийную деятельность пионеры в красных галстуках, взявшие под свое шефство немощных стариков, осиротевшие семьи фронтовиков, детские сады и дома. Тимуровцы собирали урожай и ухаживали за могилами павших воинов, как пишут наши 5 Б класса ребята, подмели пол и двор, выгребли золу из печки, принесли воды, достали 22 ведра опилок с чердака, галоши вымыли. Хотя, постойте, ведь слово «волонтер» наверняка знакомо современному ученику любого 5 класса. А если еще нет, покажите ему этот дневник. Дневник тимуровской команды, читает Андрей Максимов. Дорогая Нина Дмитриевна, шлю вам маленькую дощечку для дежурства вашей тимуровской команды. Очень вам благодарна за заботу о моей семье. Если бы не ваши ребята, то я не могла бы работать. Особенно благодарна Рыжковой, Жуковой и Мурушкиной. Мурушкина просто девочка-хозяйка. Будьте добры, если вам не трудно. Черкните, по каким предметам им помочь? Какие у них прорывы? Я смогу раза два в неделю организовывать им помощь. Привет, Валентине Афанасьевне. Много ли писем послали на фронт? Мои мальчики собрали посылку для рабочей крестьянской Красной Армии, а девочки для госпиталя собрали подарки. Я, дедушка, бабушка и Нина, ваш класс и вас считаем родственниками. Я попросила Валю Мурушкину написать письмо в действующую РКК командиру той части, где был мой муж. Валя послала очень хорошее письмо. Сегодня я тоже пишу о вас. Вот составила маленькую записку тому командиру, который мне сообщил о гибели Андрея. Товарищу Крошину от жены погибшего боевого друга Сопина, Сердюковой. Какой силой обладает память, чтобы наше горе, нашу боль сдержать, и сколько тысяч раз перед глазами проходят те, кого нам не обнять. Ушел и он, нет больше писем от него, он далеко, а мне казалось, что рядом. Он храбро вел смертельный шквал огня на юге в Черном Гле под Сталинградом. Сегодня я его так славно вспоминаю, гляжу на дочь, которую он не знал, и словно отдираю бинт от раны, ей говорю, за что он воевал. 29 января 44 года. Кизниченко и Левшунова ходили на дежурство к Сердюковой. Они насыпали опилок, вымыли пол, принесли воды и сходили на базар за содой. 30 января 44 года. Власова, Родионова и Мурушкина убрали комнату, вымыли и вычистили посуду, подмели двор, сходили за водой, помогли выстирать белье. 31 января 44 года. Золотаренко и Агапова подмели пол, сходили за водой, три раза подмели весь двор, за что Сердюков поблагодарила их. Жукова и Мурушкина получили обед и отнесли. 31 января 44 года. Жукова и Мурушкина разыскали бухгалтерию, получили обед, разыскали палату в больнице, где лежит больной отец Сердюковой, отнесли ему обед. Помогли Сердюковой разыскать отца в больницу Мурушкина и Жукова, получили хлебные карточки. 2 февраля 44 года. Жукова, Рыжкова, Сапина шли из школы. Шла бабушка с дочерью, несли большой чемодан. Бабушка шла, спотыкаясь, ей было тяжело. Они помогли ей донести чемодан. Бабушка благодарила их со слезами. 2 февраля 44 года. Мурушкина вымыла пол, вычистила посуду, сходила за водой, нарубила дров, сходила в больницу, выстирала костюм и кальсоны. 9 февраля 44 года. Мурушкина получила обед и отнесла дедушке. Выстирала немного белья. Рыжкова отвела и привела Ниночку. 10 февраля 44 года. Агапова и Золотаренко вымыли пол, постирали белье. Сопина повесила все белье и принесли воды. Мурушкина и Жукова отнесли обед. Рыжкова отвела и привела Ниночку. Мурушкина играла с Ниночкой в то время, когда мама Нина занималась, обшила куклу. 10 февраля 1944 года. Все ученицы отказались от завтрака и отнесли их дедушке и бабушке.